Как мотивировать самого себя? Мне приходилось встречаться с блестящими бизнесменами, но некоторым из них не суждено стать миллиардерами, потому что они никогда не реализуют свои замыслы. А между тем, 20% ваших приоритетных дел обеспечат вам 80% прибыли. Всегда следует сосредоточивать свои время, энергию, усилия именно на этих 20%. Это обеспечит вам отдачу от ваших инвестиций в 4-кратном размере. Поэтому, если вас посетила великолепная идея, притворите ее в жизнь независимо от того, сколько усилий это потребует. Не ленитесь. Нет ничего более преступного для своего благополучия, чем придумать отличную идею и не удосужиться ее реализовать. Лучше руководствоваться известной пословицей: «Долго запрягает, да быстро едет». Я был знаком с одним парнем, который просто фонтанировал грандиозными идеями. Он мог говорить о какой-нибудь из них часами, с горящими глазами и силой убеждения, равной мощи урагана, а затем быстро остывал и начинал разглагольствовать о другом проекте. Он утрачивал энтузиазм раньше, чем начинал действовать. Что это такое? А вот что. Живое воплощение выражения — пустозвон. Чуть ли не каждый день я встречаюсь со множеством таких болтунов. Трудитесь, двигайтесь вперед. Быть богатым не означает быть праздным.